Глава 7. Удивительно, даже поразительно, но дома не было ни одной живой души. Ну, не считая обитающую в строго разрешенных местах живность, вроде живущих в зимнем саду колибри, попугаев и золотых карпов по соседству с террариумом, где обитал злобный коша, ненавидящий всех, кроме мамы Лены. А ее он любил беззаветно. Туда я и направил свои стопы, прихватив с собой запас провизии, чтива и планшет. Так продиктовало настроение. Видимо, подустал я от черноты игровых подземелий, и сейчас душа требовала для своей услады шелеста листвы, плеска чистой воды и побольше солнечного света. Всего этого в пристроенном к дому зимнем саду было с избытком, как и всяческих вкусностей вроде овощей и фруктов. Протяни руку, сорви, сполосни в фонтанчике и наслаждайся хрустом вегетарианства. Но мне этого было мало, и плоды сада я видел лишь как дополнение к основному блюду. Наведавшись к грядкам, я сорвал пару спелых черных трюфельных помидоров, добавил к ним 3 огурца и не забыл про 2 стручка сладкого красного болгарского перца. Подумав, добавил к этому веточку помидорок черри. Промыв дары садовые, в летнее время он был открыт всем ветрам, поэтому душно тут не было, я вооружился небольшим ножом и прямо на блюде небрежно накромсал все уродливыми кусками. Сыпанул крупной соли и уронил сверху главный пункт меню. Жареную со специями курицу табака. Вкуснотища! А это ее такая для здоровья вредная подрумяненная кошица. Выведя на экран планшета видеоролик про взлом вальдирских механических замков, я погрузился в просмотр, жадно поглощая курицу, заедая ее овощами и еще теплым домашним хлебом. То и дело я добавлял к еде еще чутка соли, организм прямо требовал, и не забывал прикладываться к благословенному домашнему же хлебному квасу. Чего-то не хватало, и я сбегал за молодым зеленым луком. Вот теперь все идеально. Доев все до крошки и обглодав косточки, я, перебарывая сонливость, досмотрел еще один ролик, прояснив для себя многое по потолочным ловушкам и способам их быстрого выявления прямо на ходу, без помощи артов, умений и магии. Затем перебрал тонкую стопку листов со скриншотами, выбрал несколько и начал работать с ними. Увлеченность сыграла свою роль, и сонливость с недовольным вздохом отступила. Дуранитовые слапры, эндемичные представители катакомб Альгоры. Всего обнаружено 3 вида, при этом, что необычно, они называются одинаково, разница лишь внешним видом, уровнями и степенью опасности. Про монстров мало что известно, в качестве добычи они неинтересны, да и трудновато добыть этих самоубийц без взрыва. В еду их мясо годится лишь для полуорков, если брать в расчет игровые расы. И снова это упоминание про стальные орочьи желудки. Прямо реклама. Хотите быть неприхотливым к пище и не испытывать голода нигде? Тогда выбирайте полуорка. Они не знают слова «голод». Маппарус Искусник. О нем нашлась единственная крохотная форумная темка, в которой некий библиофил наткнулся на это имя в каком-то книжном сборнике и решил спросить у знающих. Один из знающих ему коротко и ответил: «Всего лишь выдуманный сказочный персонаж для расширения и углубления легендариума Вальдиры. Выдумка». «Выдумка?» «Тогда у этой выдумки голый череп, оскаленные зубы, задумчивое свечение в потрескавшихся глазницах и тяжелые кастеты на когтистых руках». В общем, форумную темку я сохранил, благо в ней упоминалось название того книжного сборника легенд Вальдиры. Надо книгу добыть и прочесть от корки до корки. Следующим предметом моих изысканий стал торговец и наставник Винрол Таинственный. Что-то я уже мельком просматривал, но сейчас решил узнать о нем получше. И о своем порыве я не пожалел, в первые же минуты наткнувшись на обширный и сочащийся бессильным гневом пласт информации. Все началось с игрока с длинным, почти нечитаемым игровым ником. Тот, пыша яростью, щедро используя древние способы выражения письменных эмоций в виде капса и частых рядов восклицательных знаков, во все корки склонял имя достопочтенного торговца Винролла. Пришлось напрячь мозги, чтобы отсечь эмоциональное и отыскать крупицы толковой инфы. Но, как оказалось, делал я это зря. Там дальше имелось еще немало схожих по содержанию постов. Винролл таинственный, оказался тем еще негодяем и даже мелким подлецом. Я прочитал все посты до единого, тщательно выписывая всю полезную информацию. Затем отыскал еще один схожий топик и проделал ту же самую работу и там. Закончив, перепроверил и обобщил данные, как меня в детстве учила мама Лена. Критически поразмыслил над каждым пунктом и пометил как сомнительные те из них, что явно были ложными и написаны игроками чисто ради прикола. В ту же категорию ушла информация, что не была подтверждена дублирующими постами. Под конец я составил свой список на обратной стороне одного из скриншотов, отдельно выписав все то, что обещал хитрющий торговец. Что ж, внезапно обрушившийся на меня поток слезливых и гневных историй от обманутых игроков был настолько интересен, что вся накопившаяся усталость улетучилась. И теперь я знал, на что потрачу небольшой перерыв. Эта безумная гонка уже сказывалась, и посему надо чуток передохнуть. Прямо там, в Вальдире, в темных и сырых катакомбах, где я чувствую себя так уютно, если не приходится вечно куда-то нестись. Тщательно убравшись за собой, я покормил карпов, косо глянул на смотрящего на меня сквозь стекло Кошу и покинул зимний сад. Остальных его обитателей кормить не надо, там все автоматизировано, или же контролируется лично нашей домоправительницей. По возвращении в комнату я первым делом закинул в комп скриншот списка и забрался в кокон. «Здравствуй, моя мрачная темная Вальдира! Я вернулся!» Темно-синий шумный водоворот с готовностью ухватил меня за лодыжки и утянул за собой в цифровую мерцающую бездну. Вспышка! Вход! В этом внезапном повороте виноваты те шикарности, что были обещаны Винроллом. Вот только никто ничего из обещанного не получил, не считая всякую туфтовую мелочевку, как ее окрестил один из несчастных и разочарованных. Что ж, кто предупрежден, тот вооружен. А еще у меня есть небольшой козырь и твердое решение не выходить за границы плана, несмотря на всевозможные искушения. К делу я приступил незамедлительно. Проверив ползуна, пообщавшись с ним пару минут, я взгромоздил питомца на плечи и отправился в короткий путь, завершившийся обычнейшим в этих местах широким квадратным колодцем, доверху полным воды. Сверху покачивалась буро-зеленая ряска, но от нее я быстро избавился, обеспечив Слима 3-килограммовым зеленым салатом. Клетчатка-с! Проигнорировав ведущую вниз лестницу, тот самый нужный мне спуск, отмеченный на карте, я достал снасти, уселся на краю колодца и занялся рыбалкой. Причем рыбалкой той самой, мифической, когда вокруг тишина и спокойствие, а обратившийся в недвижимую статую рыболов погружен в медитативное наблюдение за поплавком и в собственные неспешные мирные думы. Такой рыбак оживает лишь изредка, чтобы сделать небольшой глоток чего-нибудь вкусного и порой горячительного, а затем снова погрузиться в свое восхитительное, но всегда чуток настороженное безделье. Рыбалка. О, величайшая рыбалка! И занялся я ей из-за случайно прочитанного в той же теме сообщения обманутого хитрым торговцем игрока и курк рыболов, что лично он успокаивал нервы с помощью долгой рыбалки, которая, как он твердо знает, в реале продлевает жизнь и сохраняет семьи, а в виртуале отсрочивает приход страшного затухания. Изредка я ощущал колкие и холодные искорки в спине, но это могли быть злые взгляды подземных монстров или же вестник грядущего затухания. Учитывая те жуткие истории от игроков, что, по их словам, не могли вернуться в Вальдиру больше суток, и принимая во внимание неумолимо считающие убывающие секунды таймер, перестраховаться не помешает. За полчаса рыбалки я выловил 14 рыбёх, не забыв пользоваться своей новой магией при каждом удобном и неудобном случае. В результате заклинание дошло до точки апа, но поднять ему ранг я мог лишь в нужной гильдии. Из улова 3 рыбы были сундучками. Как раз та добыча, ради которой я и уселся на краю колодца. Убрав леску в инвентарь, я прислушался к своим ощущениям и удивленно хмыкнул. осколки и искорки в спине бесследно исчезли. Я ощущал лишь спокойную готовность продолжать путешествие. Но сначала мне надо провести еще одну подготовительную работенку. Рыбалка была первой. А затем встретиться лицом к лицу с Венроллом Таинственным. На каждую его мошенническую хитроподлость у меня сыщется достойный ответ. Да начнется битва! Нужную магию я использовал минут через 40, успев за это время провести масштабную и безжалостную охоту на самую различную мелочь. Само заклинание призыва сработало беззвучно и без визуальных эффектов, что не совсем характерно для яркой вальдиры. Но я был об этом предупрежден и не стал делать глупости и совершать еще одну попытку призыва, а некоторые так ошиблись и потратили драгоценную магию. Я вообще был о многом предупрежден, и посему даже бровью не дернул, когда за моей спиной раздался мерный гудящий голос. «Я услышал твой призыв, чужеземец!» Без всякой спешки повернувшись, я коротко кивнул стоящей в углу мрачной фигуре, которой впору даже закаленных семейной жизнью мужиков пугать. Венрол Таинственный явился вместе с лифтом. Вернее, вместе с лифтовой кабиной. Придумал не я, а кто-то из форумных писцов, но сравнение было точным. Этакий П-образный кирпичный тупичок с низкой крышей, двустворчатая металлическая дверь открыта, показывая внутреннее небольшое пространство, в котором почти все место заняла слишком большая для него фигура в рваном и влажно-блестящем красном плаще, он будто залит свежей кровью. Капюшон настолько велик, что его складки не спадают до груди, но это еще не все. Прямо на капюшон нахлобучена черная широкополая шляпа с разлохмаченными краями. Широкие рукава опущены вдоль туловища, а сам плащ достигает земли, и поэтому ног не видно, равно как и скрытого сумраком капюшона лица. «Благодарю, что откликнулся на мой зов, достопочтенный Венрол Таинственный», — в тон ему ответил я и аккуратно поставил у ноги яркую слизневую лампу. Она пополнилась еще четырьмя жильцами пару минут назад, и туда же улетела выловленная из канала куча гнилых водорослей и дохлых насекомых. Как бы это ни было смешно, но теперь мне приходится кормить мусором не только питомца, но и собственное снаряжение. Меня уже можно смело называть крохотным мусороперерабатывающим заводиком с нулевым выхлопом и довольным почавкиванием. «Судьба даровала мне шанс встретиться с тобой, Венрол», — продолжил я, ибо сам торговец продолжал стоять в своем укрытии, будто мертвец в стоймя поставленном гробу. «Я буду рад продать тебе часть своей тяжелой ноши, а если позволят деньги, то что-нибудь и купить». С этим проблем у торговца не было. Судя по отзывам, он торговал честно. Более того, он покупал вообще все и давал более чем щедрую цену. А на свой вполне широкий ассортимент полезных товаров цены назначал куда ниже рыночных. Один из игроков, кому посчастливилось призвать Венролла, купил у него различных зелий на 100 золотых монет, а продал их уже за 600. Такая вот более чем выгоднейшая сделка, где всех издержек дойти до ближайшего алхимического магазина ножками. Проблема с таинственным торговцем возникала только в том случае, если ты выходил за рамки торговых взаимоотношений и хотел чего-то большего. Прямо как в моем случае. С тех пор, как прочел о паре предлагаемых Венроллом вознаграждений, так все не мог успокоиться. «Я всегда рад сделать еще один оборот своего торгового колеса», — тем же голосом отозвался торговец и едва заметно шевельнул левым запястьем. «Узри то, что имею я, и дай узреть то, что имеешь ты». Часть пространства перед ним замерцала и посветлела, приняв форму правильного прямоугольника. На левой стороне медленно проявились изображения различных свертков, пузырьков, кинжалов и даже свитков. Правая была пуста, но передо мной появилось системное сообщение с запросом, и я с готовностью вжал «Да», открывая доступ к гостевой зоне своего инвентаря. Я даже и не слышал о такой прежде. Все как в старых добрых ретро-играх, где не приходилось ходить вдоль застекленных витрин. В буферную зону я принялся шустро накидывать все свои более чем сомнительные трофеи. Едва предмет появлялся в торговом экране, торговец тут же называл цену, и она появлялась под той или иной вещью. И цифры он называл прямо вот неплохие. Драная крысиная шкура — 3 медные монеты. Кусок крысиного мяса — 2 медика. полугнилая доска от бочонка, одна медная монета, лишний плохонький факел, 5 медных монет, ржавый обломок двуручного меча, 4 медные монеты, бутылка какой-то гномьей бормотухи, выловленная из мусорной жижи, 2 серебрухи. Винрол сгребал все и платил щедро. Вывалив из инвентаря все ненужное, я подтвердил продажу и с некоторым даже изумлением взглянул на итоговую сумму. 1 золотая монета, 7 серебряных и 5 медиков. Да я богач! Понятно, что мне приходилось держать в руках суммы куда крупнее, и я был больше удивлен не количеством заработка, а тому, за что именно мне заплатили эти деньги. Я продал мусор по баснословной цене. На кой черт Винроллу покупать весь этот хлам? Я только что сбыл ему за пару медиков треснувший кувшин, а вон там, рядом с пола его плаща на грязном полу, лежит точно такая же незамеченная мной ранее посудина. Наклонись и подбери, не надо платить. Но он платил. Не выдержав, я поступил совсем уж нагло. Подобрал посудину, содрал со стены несколько кусков плесени и грибов, после чего бросил все это в буферную зону и Винрол купил. Да уж, это был тот самый пару раз описанный игроками момент, после которого они проникались невероятной симпатией к столь чудесному торговцу. Еще бы. Обычные торгаши, вальдиры из тебя не только медики, но и душу вытрясут и лишней копейки никогда не дадут. А тут такой денежный поток, будто Винрол сам монеты чеканит и посему может их транжирить без счету. Но я был предупрежден и задавил симпатию в зародыше. Просто забрал свои деньги и вежливо кивнул, втайне ожидая продолжения. И таинственный торговец не обманул моих ожиданий. Выдержав паузу, мрачная фигура сама пошла на продолжение разговора. «Вижу, ты юноша сметливый, умелый». «Есть во мне эти качества», — кивнул я. «Могу многое добыть или даже кого-то убить. У тебя есть враги, добрый Винрол?» «Враги? Они найдутся у каждого». Я не видел его лица, но мне показалось, что он усмехнулся. «Вот только тебе с ними не справиться, и на верную смерть я тебя не пошлю. А вот насчет добыть, есть у меня немного невеликих и легко исполнимых желаний». Мне так и захотелось ляпнуть что-то вроде «А чего тогда сам не справишься?» Но дурной язык удалось вовремя придержать, и я изобразил живейшее любопытство на своей пригрязной физиономии. «Каковы же твои желания, добрый Винрол, и чем ты готов заплатить за их исполнение?» При этом я не забыл, что мне не помешало бы и закупиться у торговца. Но трату денег я пока что оставил на потом, рассчитывая, что смогу пополнить их количество в ближайшее время. «Серебром или даже золотом?» — ответил торговец и едва заметно шевельнулся в своем каменном гробу. «Вот чем я заплачу тебе за добытую свежую рыбу. Приходилось ли тебе слыхать о рыбах-сундучках?» «Вот о таких сундучках я с готовностью выложил в буферную зону 3 еще вполне свежих и не вскрытых рыбы-сундучка. Рыбешка мелкая, начального уровня и ранга, так что ничего особо ценного в ней и быть не могло. Насколько мне известно. Что там могло попасться? Мелкие драгоценные камни, кольцо или серебряная монетка, а для ловли рыбы рангом покруче я пока не дорос». «Да?» Голос торговца стал чуть более эмоциональным. В нем зазвучали масляные нотки. «Это она. Мелкая и костистая, но она. Плачу за каждую по 3 серебряные монеты». «Мало», — коротко произнес я. «Мало? Что ж, по 4 серебряные монеты. По 5 бухнул я. Итого 15 серебряных монет и по 2 серебряные монеты за всю другую рыбу, что сыщется у меня в заплечном мешке». «Что ж, я не в том положении, чтобы выбирать, хитрый чужеземец. Мое имя Шмыг. Я запомню это имя, как и имена других не менее хитрых и порой чересчур жадных чужеземцев. Кто бы говорил?» «Сделка!» — улыбнулся я, перекладывая в торговую зону оставшуюся рыбу и с удовольствием наблюдая, как меняется общая сумма. «Больше 2 золотых монет получено только с рыбы. не тикай у меня таймер важнейшего задания. Перед тем, как вызывать Винролла, я бы провел часиков 5 за безмятежной катакомбной рыбалкой. Сделка состоялась. Пусть твоя рыба и дороговата, но я благодарен тебе за такой товар, чужеземец Шмык, произнес Винролл, и его фигура опять шатнулась в каменном тамбуре. Не примешь ли от меня небольшой дар? О, если я заслуживаю. Ты заслуживаешь, уверил меня торговец. Что предпочитаешь? Силу? Ловкость? А может, разум или... Ловкость! Не задумываясь, ответил я, ибо уже знал, к чему ведет начало нового диалога. Даровано в знак моей признательности. Внимание! Некая потусторонняя сущность едва заметно коснулась вашего плеча. Вы получаете плюс 5 ловкости. Не поленившись, я тут же проверил свой главный стат. Ловкость 208. Хорошо-то как. Кажется мелочью, но совсем недавно я уже убедился, насколько ловкость и прочие статы влияют на способности и выживаемость моего персонажа. А тут дали 5 единиц проворности в обмен на обычную рыбу, пойманную в колодце с не самой чистой водой. Пока все шло по тому же сценарию. «Быть может, ты желаешь что-то приобрести из моих запасов, чужеземец Шмыг?» «Возможно, чуть позже», — улыбнулся я. «А пока что, если у тебя остались еще желания...» «Желания есть у каждого. Думаю, найдутся они и у тебя. Чего бы ты хотел?» «Денег?» «Это слишком просто. Быть может, чего-то еще?» «Я бы хотел стать сильнее». «Вот это уже более чем достойное желание. Что ж, а вот я желаю другого. Рыбы-сундучки. Вот мое желание». «А зачем тебе столько этих...» «А вот это уже мое дело, чужеземец Шмык. Справедливо признал я и так?» «Я дарую тебе некоторые умения. Ты ведь уже убедился в моей силе?» «О, да». «И это лишь азы. Я могу даровать куда больше, но не бесплатно. Оплатой послужат свежие рыбы-сундучки, что скажешь?» «Да, я готов. Вот только я уже отдал тебе все, что было», — вздохнул я. «Хм, но с радостью еще разок испытаю свою удачу в рыбалке». «У тебя ведь еще осталась магия моего призыва?» «Осталась», — заверил я Винролла. «Есть еще попытка в запасе». «Что ж, тогда есть у меня для тебя предложение, что не оставит тебя равнодушным». «Слушаю внимательно, добрый Винролл». «Я не только торговец. Еще я обладаю кое-какими, пусть невеликими, но все же важными познаниями в воинском и магическом искусствах. Я вложил свое знание в небольшие глиняные таблички. И если ты исполнишь мои желания, то я с радостью щедро одарю тебя одной или двумя из моих табличек». «Таблички?» — я скорчил сомневающуюся рожу. «А зачем мне таблички? Это сильный артефакт?» «О да, более чем сильный. Стоит сломать одну из таких, и ты тут же получишь прибавку к силе или к ловкости, которую ты выбрал сам. А есть и таблички с особыми умениями». «Хм...» Сарказма и сомнения в моем голосе было столько, что их хватило бы, чтобы до краев заполнить это помещение. «Вижу, ты сомневаешься в моих словах. Ну, мы ведь не знакомы и...» «Вот, возьми». Торговый экран снова открылся, и в нем появилась продолговатая черная табличка с выдавленными в ней замысловатыми закорючками. Я, не раздумывая, схватил ее и вытащил из эфемерного пространства. На моей ладони оказался увесистый комок формованной глины. «В старые времена использовали камень и глину для впечатывания в них магии и умений», — тихо пояснил Винролл. «Ныне используются свитки, но бумага, папирус и пергамент не в силах сдержать истинную мощь. Впрочем, обычная желтая глина тоже. Но ты попробуй сломать табличку, чужеземец Шмык». Я с готовностью повиновался. Табличка с хрустом поддалась и рассыпалась облачком рыжей пыли. «Внимание! вы постигли азы учения «Серый лесовин». Вы получаете плюс 3 ловкости, умение чутье серого лесовина первого ранга. Подробности в описании. Ну как? Ты ведь жаждал ловкости? О, да! Прошептал я. О, да! Ловкость 211. Умение чутья давало мне 2% шанс увидеть установленную ловушку или спрятавшегося замаскированного врага. Если бы я выбрал в самом начале силу, то получил бы другое умение. В той форумной ветке бесились от злости воины и маги, выбиравшие мудрость, силу, выносливость и интеллект. Ловкачей там не попадалось, так что я вполне мог бы просветить их, что давала ветка ловкости. Но не собирался этого делать. «А у тебя есть еще такие таблички, добрый Винрол?» «Конечно», — прошелестел торговец. «Конечно же есть. Но мне придется отправиться за ними туда, откуда я пришел. А вернуться я могу лишь по твоему призыву. Но ведь у тебя еще есть такая магия, верно?» «Верно», — подтвердил я с широкой улыбкой. «И сколько рыбы тебе нужно?» «За малую табличку, скажем, еще 15 рыб-сундучков. Я с радостью начну рыбачить прямо сейчас. Вот только никто не ведает, как долго мне придется пытать удачу, прежде чем удастся выловить 15 рыб-сундучков». «О, это дело поправимое. Всего за 3 золотые монеты я могу продать тебе набор из 3 особых стеклянных крючков и прочнейшую леску. Они зачарованы на нужный улов и не подведут тебя. Беру! А еще за золотой тебе достанется светящийся магический поплавок, что повысит твои шансы на хороший улов. Договорились?» Вот так я в раз потерял почти все свои богатства, зато стал обладателем крючков и лески. Причем леска была обычной, магической, зачарованной на прочность, и не более того. А вот крючки... Они обладали щедрейшими плюсами к умению рыболова, подняв меня сразу на 3 ранга. К этому следовало добавить особую хваткость крючков, что не позволяли улову сорваться и усмиряли даже самую буйную добычу. Проблема была в том, что каждый из крючков можно было использовать всего на 15 забросов. При этом заброшенные вместе, они повышали эффективность друг дружки на 15%. Добавить к этому эффект поплавка... И в хорошем улове можно было не сомневаться. Оставалось уговориться о деталях, и Винрол таинственный решил начать первым. И начал он с пояснения. «Ты ловишь рыбу». «Ага». «Затем отдаешь ее мне». «Ага». «Я возвращаюсь в свои пределы, а затем ты призываешь меня обратно, и я отдаю тебе таблички». «Честно?» «Честно», с готовностью признал я. «Ну, я пошел рыбачить?» «Жду тебя с добычей, чужеземец-шмык».